вспомните о том, что, несмотря на лучшую в мире систему безопасности, Герман Геринг держал при себе яд и сам выбрал время, когда им воспользоваться. Об этом и кивнул головой. Да, да, действительно, действительно. Так вы считаете возможным, что профессор способен покончить с собой? Абсолютно. Не задумываясь, ответил доктор Хартс. Мы имеем дело с человеком, для которого жизнь недорога. Весьма возможно, что он уже убил себя, ну, просто так, из каприза. Варен снова стал ходить. Потом через минуту-две сказал. Очень хорошо, доктор. Я благодарю вас. Вы хотите остаться в нашем распоряжении? Нет. Сейчас мне нужно быть в больнице. Когда Хартс ушел, Варен подошел к столу. Форстер не сможет от нас ускользнуть? Спросил он у Вильямса. Это невозможно. Весь квартал оцеплен. Вы в этом уверены? Ну, конечно, сэр. Варен задумчиво пробормотал. Я был бы спокойнее, если бы вы и капитан Таррелл были на месте. Могу я вас просить заняться этой операцией? Вильямс и Таррелл поняли, что Варен хотел остаться наедине с Гамильтоном. Дело было ультрасекретное, а Гамильтон был из СИА. После их ухода Варен продолжил. Форстер в настоящий момент самый значительный ученый в Соединенных Штатах Америки. Мы должны получить его изобретение. Должны. Он диктует свои условия. Мы должны их принять, если уверены, что он расшифрует формулу. Я получил такое распоряжение от правительства, от президента. Он уставился на полированную поверхность стола. Не должно быть срыва в этой операции. Это понятно. А если Форестер выйдет из этой квартиры, что нам делать? Он не выйдет оттуда. Я в этом уверен. Если хотите, это интуиция. Варен закурил сигарету. Он очень устал. В это время у него были две конфиденциальные встречи с президентом. Потом он страшно спешил, чтобы успеть на самолет в Парадис-Сити. Кроме того, на нем тяжелым грузом лежала ответственность за исход операции, возложенной на него. «Не знаете ли вы, смогу я поговорить с Форестером по телефону?» — спросил он. «Конечно. У меня есть номер его телефона. Подождите». Гамильтон перелистал свою записную книжку. Варен раздавил в пепельнице свою сигарету, едва прикурив ее. «Вас соединили уже с ним?» Гамильтон попросил у телефонистки внутреннюю линию, потом набрал номер. Когда он услышал гудки, он передал трубку Варену. Они ждали. Наконец мужской голос ответил. «Да». «Профессор Форестер?» — спросил Варен веселым голосом. «Он самый». «Это говорит Морвин Варен. Как поживаете, Пол?» Долгое молчание. Потом Форестер ответил. «Я чувствую себя хорошо. Когда мы увидимся?» «Я только что приехал из Вашингтона. Президент передает вам привет, Пол. Он хочет, чтобы вы знали, когда мы с вами увидимся».